30. Анри де Врис. 19 декабря 1916 года. Я был на фронте одновременно с вами и, может быть, даже на том же участке. Возможно, это необходимое условие для того, чтобы оценить огонь по достоинству. Разрешите мне выразить благодарность, которую испытывают, наверное, все читатели огня, побывавшие на фронте. Спасибо, что вы сказали правду о войне. Огонь поможет понять Пуалю. Серия смело написанных картин заканчивается в вашей книге символическим апофеозом. Поймут ли все, как вы бы хотели, этот прекрасный и величественный вывод книги? Я горячо этого желаю.